спектакль бобовцы бесспорные сборной Украины. Пары по уходит стереотип. Так подайте мне карету, мой кумир теперь Потап Тимати, Мерлин Мэнсон. Вы не слыхали в рэпе меня, услышите в попсе все. Крепко уселся на трон и рулю будто масон. Мой трехколесный трактор разрывает этот басон. Я в нем вожу звуковой трактор, прикрытый овсом. Бычью и овцам на злом и лоурайдер гнет ресурсом. Через ссоры из избы не выносят скоро. Мой взгляд на все в альбоме моей карьеры осколок. Но мусорный бак пуст и мне далеко не 40. Из моих уст дуголит правда, я большой ребенок. Я обожатель сосок и дорогих игрушек. Вот только не получается эту грушу скушать. Не поднимая туши, зарабатывать нельзя. Хотя и ноль проблем, с меня нечего взять. Я не солдат, не взять, ноль обязательств на мне висят. Я кандидат.